Глава 4. Пересечение границ привязанности. «Что с нами происходит, Гордо?» — спросил я, когда остальные ушли. «Наши тела вспоминают, но не могут понять, что именно», — сказала Гордо. «Ты веришь в воспоминания Лидии, Нестора и Бениньо?» «Конечно. Они серьезные люди и ничего не говорят просто так, лишь бы подурачить нас. Но то, что они говорят, невероятно. Мне-то ты веришь, Лагорда?» «Я верю, что ты не помнишь, но тогда...» Она не договорила. Она подошла ко мне и зашептала на ухо. Она сказала, что имеется нечто такое, о чем Нагваль взял с нее обещание не говорить, пока не придет время. Козырной картой нужно пользоваться лишь тогда, когда нет другого выхода. Драматическим шепотом она добавила, что Нагваль предвидел их новый уклад жизни, который явился результатом того, что я взял Хосефину в Тулу, чтобы она поддержала Паблито. Она сказала, что существует ничтожный шанс, что мы добьемся успеха как группа, если последуем естественному порядку такой организации. Лагорда объяснила, что поскольку мы разделены на пары, мы образовали живой организм. Мы стали змеей, могучей змеей. У змеи 4 отдела, и она разделена на 2 продольные части, мужскую и женскую. Она сказала, что мы с ней образуем первую часть змеи – голову. Это холодная, расчетливая, ядовитая голова. Вторая часть образована Нестором и Лидией. Это твердое, чистое сердце змеи. Третье – брюхо, подвижное, переменчивое, ненадежное. Оно образовано Паблито и Хосефиной. И четвертый отдел – хвост, где расположена погремушка. Он образован парой, которая в реальной жизни может греметь часами до бесконечности на своем цокающем наречии, Бениньо и Розой. Лагорда встала и выпрямилась. Она улыбнулась мне и похлопала меня по спине. Элихио сказал еще одно слово, которое я недавно вспомнила, продолжала она. Хосефина согласна со мной, что он вновь и вновь повторял слово «след». Мы пойдем по следу. Не дав мне возможности задать ей какой-нибудь вопрос, она сказала, что собирается немного поспать, а затем собрать всех, чтобы отправиться в путешествие. Мы вышли в полночь, при ярком лунном свете. Сначала никто не хотел идти, но Лагорда очень удачно описала им то, что Дон Хуан называл построением змеи. Перед выходом Лидия предложила, чтобы мы позаботились о провизии на случай, если путешествие затянется. Лагорда возразила, что мы не знаем, какое путешествие ждет нас. Она сообщила, что Нагваль однажды указал ей начало тропы и сказал, что при удобном случае мы должны собраться в этом месте и позволить силе открыться нам. Лагорда добавила, что это не обычная козья тропа, а естественная линия на земле, которая, по словам Нагваля, может дать нам силу и знания, если мы сможем следовать по ней и стать с ней единым целым. Мы двигались под смешанным руководством. Лагорда дала нам толчок, а Нестор знал местность. Лагорда привела нас к определенному месту в горах. После этого Нестор принял руководство и нашел тропу. Наше построение было очевидным, то есть голова вела, а остальные располагались соответственно анатомическому строению змеи – сердце, брюхо и хвост. Мужчины шли справа от женщин. Каждая пара шла в 1,5 метрах за предыдущей. Мы шли так быстро и так бесшумно, как только могли. Временами слышался лай собак, а когда мы поднялись выше в гору, осталось только пение сверчков. Мы шли еще какое-то время. Внезапно Лагорда остановилась и, схватив меня за руку, показала вперед. В 40-50 метрах, прямо посреди тропы, высился силуэт громадного человека, около 2,5 метров высотой. Он преграждал нам дорогу. Мы столпились гурьбой. Наши глаза были прикованы к темной фигуре. Она не двигалась. Некоторое время спустя Нестор сделал несколько шагов вперед. Лишь после этого фигура сдвинулась с места, навстречу нам. Каким бы громоздким ни выглядел человек, перемещался он плавно. Нестор бегом вернулся обратно. В тот момент, когда он присоединился к нам, человек остановился. Лагорда сделала шаг в его направлении, и человек сделал шаг нам навстречу. Было очевидно, что если мы будем продолжать двигаться, мы столкнемся с ним. Мы были не чета гиганту, чем бы он ни был. Я взял на себя инициативу, толкнув всех назад, и быстро увел с этого места. Мы возвращались к дому Лагорды в глубочайшем молчании. Обратный путь занял у нас несколько часов. Мы совершенно выдохлись. Когда мы благополучно уселись в комнате Лагорды, она заговорила. «Мы обречены», — сказала она. «Эта штука, которую мы видели, была одним из твоих союзников. Ты не хотел, чтобы мы двигались вперед. Твои союзники выскакивают из своих укромных мест, когда ты подталкиваешь их». Я не ответил. Протестовать не было смысла. Я вспомнил, как много раз я сам считал, что Дон Хуан и Дон Хинаро были в сговоре друг с другом. Я думал, что пока Дон Хуан разговаривает со мной в темноте, Дон Хинаро переодевается для того, чтобы напугать меня, а Дон Хуан утверждает потом, что меня пугают союзники. Сама мысль о существовании союзников и тому подобного за пределами нашего повседневного внимания была слишком неприемлемой для меня. Но затем я на своем опыте убедился, что союзники, которых описывал Дон Хуан, действительно существуют. В мире, как он говорил, полно всевозможных тварей. Авторитетным тоном, крайне редким в моей повседневной жизни, я сказал Лагорде и остальным, что у меня есть для них предложение, которое они вольны либо принять, либо нет. Если они готовы уйти отсюда, то я могу взять на себя ответственность и увести их в другое место. Если не готовы, я буду чувствовать себя свободным от каких-либо обязательств перед ними. Я чувствовал прилив оптимизма и уверенности. Никто из них ничего не сказал. Они смотрели на меня молча, как бы взвешивая мое заявление. «Сколько вам понадобится времени, чтобы собрать вещи?» — спросил я. «У нас нет вещей», — сказала Лагорда. «Мы поедем как есть. И мы можем ехать прямо сейчас, сию же минуту, если это необходимо. Но если мы можем подождать еще 3 дня, то это было бы лучше для нас». «Как насчет ваших домов?» — спросил я. «Об этом позаботится Соледад», — ответила она. Впервые с тех пор, как я в последний раз видел Донью Соледад, было упомянуто ее имя. Я настолько заинтересовался, что моментально забыл о сложном положении данного момента. Я сел. Лагорда колебалась с ответами на вопросы о Донье Соледад. Нестор вмешался и сказал, что Соледад где-то поблизости, но они очень мало знают о том, чем она занимается. Она приходит и уходит, никому ничего не говоря. Между ними существовало соглашение, чтобы она присматривала за их домами. Донья Соледад сказала, что рано или поздно им нужно будет уехать, и тогда она примет на себя ответственность и сделает все необходимое, чтобы они избавились от своей собственности. «Как вы дадите ей знать?» — спросил я. «Это дело Лагорды», — ответил Нестор. «Она знает, где находится Соледад». «Где Донья Соледад, Лагорда?» — спросил я. «Откуда, черт возьми, я могу знать это?» — бросила Лагорда. «Но ведь именно ты всегда зовешь ее», — сказал Нестор. Лагорда посмотрела на меня. Это был мимолетный взгляд, но он поверг меня в дрожь. Я узнал этот взгляд, но откуда? Все мое тело напряглось. Солнечное сплетение стало твердым, как никогда. Моя диафрагма, казалось, давила вверх сама на себя. Я подумывал о том, не прилечь ли, когда внезапно оказался стоящим. «Лагорда не знает», — сказал я. «Только я знаю, где она находится». Все были потрясены, и я, пожалуй, сильнее всех. Я сделал это заявление без всяких разумных на то оснований. Однако в тот момент, когда я его произносил, у меня была абсолютная уверенность, что я знаю, где она находится. Это было похоже на озарение, промелькнувшее в моем сознании. Я увидел горный район с зазубренными сухими пиками и пустую холодную равнину. Как только я замолчал, следующей осознанной мыслью было, что я, по-видимому, видел этот ландшафт в кино, и что нагрузка от пребывания с этими людьми вызвала у меня такой срыв. Я извинился, что ввел их в заблуждение, хотя и ненамеренно, и уселся. «Ты хочешь сказать, что не знаешь, почему ты это сказал?» — спросил меня Нестор. Он осторожно подбирал слова. «Естественнее было бы спросить, по крайней мере, для меня. Значит, ты на самом деле не знаешь, где она находится?» Я сказал им, что на меня нашло что-то неизвестное. Я описал им местность, которую увидел, и ту нахлынувшую на меня уверенность, что Донья Соледад находится именно там. «Подобное происходит с нами довольно часто», — сказал Нестор. Я повернулся к Лагорде, и она кивнула головой. Я попросил ее объясниться. «Эти сумасшедшие, запутанные вещи все время приходят нам в голову», — сказала Лагорда. «Спроси Лидию, Розу или Хосефину». С тех пор, как они поселились парами, Лидия, Роза и Хосефина мало говорили со мной. Они ограничивались приветствиями или случайными репликами о пище или погоде. Лидия избегала моего взгляда. Она пробормотала, что временами ей кажется, будто она помнит еще и другие вещи. «Иногда я могу действительно ненавидеть тебя», — сказала она мне. «Я думаю, что ты притворяешься глупым, но потом я вспоминаю, что однажды ты даже заболел из-за нас. Это был ты?» «Конечно, это был он», — вмешалась Роза. «Я тоже вспоминаю разное. Я помню даму, которая была добра ко мне. Она учила меня, как держать себя в чистоте, а этот нагваль подстриг мне волосы в первый раз, пока она меня держала, потому что я была очень напугана. Эта дама любила меня. Она была очень высокая. Я помню, что мое лицо прижималось к ее груди, когда она обнимала меня. Она была единственным человеком, который действительно заботился обо мне. Я бы с радостью приняла смерть ради нее». «Кто была эта дама, Роза?» — спросил Лагорда, затаив дыхание. Роза указала на меня подбородком, жестом полным отвращения и недовольства. «Он знает», — сказала она. Все уставились на меня, ожидая ответа. Я рассердился и заорал на Розу, что не ее дело лезть с заявлениями, которые в действительности являются обвинениями. Я никоим образом не лгал им. На Розу не подействовала моя вспышка. Она спокойно объяснила, что помнит, как эта дама говорила ей, что я еще вернусь после того, как оправлюсь от своей болезни. Роза поняла это так, что дама заботится и обо мне, лечит меня. И поэтому я должен знать, кто она такая и где она, поскольку я уже явно выздоровел. «Что за болезнь была у меня, Роза?» — спросил я. «Ты заболел, потому что не смог удерживать свой мир», — сказала она очень убежденно. «Кто-то говорил мне, я думаю, давным-давно, что ты не создан для нас, точно так же, как Элихио говорил Лагорде в сновидениях. Поэтому ты нас и покинул, и Лидия так и не простила тебе этого. Она будет ненавидеть тебя и за границами этого мира». Лидия запротестовала, сказав, что ее чувства не имеют ничего общего с тем, что говорит Роза. Она просто очень легко выходит из себя и сердится из-за моей глупости. Я спросил Хосефину, помнит ли она меня тоже. «Конечно, помню», — сказала она с улыбкой. «Но ты же знаешь, что я сумасшедшая. Мне нельзя верить. На меня нельзя положиться». Лагорда настаивала, чтобы Хосефина сказала о том, что она помнит. Хосефина была настроена не говорить ничего. И они спорили, пока, наконец, Хосефина не сказала мне. «Какой толк от всех этих разговоров о воспоминаниях? Они гроша ломаного не стоят». Хосефина, казалось, высказалась за всех. Больше говорить было не о чем. Они собирались уйти после того, как посидели в вежливом молчании еще несколько минут. «Я помню, как ты покупал мне красивые платья», — внезапно сказала мне Хосефина. «Разве ты не помнишь, как я упала с лестницы в магазине? Я чуть не поломала ноги, и тебе пришлось меня нести». Все опять сели, уставившись на Хосефину. «Еще я помню одну сумасшедшую, она хотела побить меня и гонялась за мной, пока ты не рассердился и не остановил ее». Я был растерян. Все, казалось, уцепились за слова Хосефины, хотя сама она говорила, чтобы ей не верили, так как она сумасшедшая. Она была права. Ее воспоминания не имели для меня никакого смысла. «Я тоже помню, почему ты заболел», — сказала она. «Я была там, но не помню где. Они взяли тебя сквозь стену тумана, чтобы разыскать глупышку Лагорду. Я думаю, она заблудилась. Ты не мог вернуть ее. Когда они принесли тебя назад, ты был почти мертв». Молчание, последовавшее за ее словами, было гнетущим. Я уже просто боялся что-либо спрашивать. «Я не могу вспомнить, ради чего она отправилась туда, и кто принес тебя оттуда. Глупая Лагорда клянется, что она не знала тебя, пока ты не пришел к нам в этот дом несколько месяцев назад. Я же узнала тебя сразу. Я помнила, что ты был нагваль, который заболел. Ты хочешь что-то узнать? Я думаю, эти женщины просто индульгируют, как и глупый Паблито. Они-то должны помнить, ведь они были там же». «А ты помнишь, где мы были?» — спросил я. «Не помню», — сказала Хосефина. «Однако узнала бы, если бы ты меня туда привез. Когда мы были там, нас называли пьяницами, потому что мы блуждали. У меня в голове тумана было меньше, чем у остальных, поэтому я помню довольно отчетливо». «Кто называл нас пьяницами?» — спросил я. «Не тебя, только нас», — ответила Хосефина. «Я не помню, кто. Наверное, нагваль Хуан Матус». Я посмотрел на них, и все отвели глаза. «Мы подходим к концу», — пробормотал Нестор, как бы говоря сам с собой. «Наш конец уже смотрит нам в лицо». Казалось, он был на грани слез. «Я должен быть рад и горд, что мы прибыли к концу, и все же я печален. Не можешь ли ты объяснить это, Нагаль?» Внезапно всех охватила печаль. Даже дерзкая Лидия загрустила. «Что с вами случилось?» — спросил я. «О каком конце вы говорите?» «Я думаю, каждый знает, что это за конец», — сказал Нестор. «В последнее время у меня были странные ощущения. Что-то зовет нас, а мы сопротивляемся, цепляясь». Поблито, как истинный кавалер, отметил, что Лагорда — единственный среди нас, кто ни за что не цепляется. «Все остальные, — заверил он меня, — безнадежные эгоисты». «Нагваль сказал, что, когда придет время, мы получим знак», — сказал Нестор. «Что-то такое, что нам действительно нравится, выйдет на передний план и позовет нас». «Он сказал, что это не обязательно должно быть что-то большое», — добавил Бениньо. «Может подойти что угодно, что нам нравится». «Для меня знак придет в виде оловянных солдатиков, которых у меня никогда не было», — добавил Бениньо. «Отряд оловянных солдатиков, конных гусар, явится, чтобы забрать меня. А чем это будет для тебя?» «Я вспомнил, как Дон Хуан говорил мне однажды, что смерть может стоять позади чего угодно, даже позади точки в моем блокноте. А потом он дал мне определенную метафору моей смерти. Я рассказал ему, что, гуляя однажды по бульвару Голливуда в Лос-Анджелесе, я услышал звуки трубы, играющей старый идиотский популярный мотив. Музыка доносилась из магазина грампластинок на этой улице. Никогда я не слышал более приятных звуков. Я был захвачен ими. Я был вынужден присесть на бордюр. Медные звуки трубы попадали мне прямо в мозг. Я ощущал их над своим правым виском. Они ласкали меня, пока я не опьянел от них. Когда они смолкли, я знал, что нет способа когда-нибудь повторить это ощущение, и у меня было достаточно отрешенности, чтобы не броситься в магазин и не купить эту пластинку вместе со стереопроигрывателем, чтобы слушать и слушать ее. Дон Хуан сказал, что это было знаком, который дала мне сила, управляющая судьбой людей. Когда придет мое время покинуть этот мир, в какой бы то ни было форме, я услышу те же самые звуки трубы и тот же идиотский мотив, исполняемый тем же трубачом. Следующий день был для всех суматошным. Казалось, каждому нужно было сделать бесчисленное множество дел. Лагорда сказала, что их хлопоты носят личный характер и должны выполняться каждым без посторонней помощи. Я был рад остаться один. У меня тоже имелись свои дела. Я поехал в ближайший городок, который так сильно нарушил мое спокойствие. Я подъехал прямо к дому, имевшему такую притягательную силу для меня и Лагорды. Я постучал в дверь. Открыла дама. Я сочинил историю, что жил в этом доме ребенком и хотел бы взглянуть на него опять. Она была доброжелательной женщиной и повела меня в дом, многословно извиняясь за несуществующий беспорядок. Этот дом был переполнен скрытыми воспоминаниями. Они были там, я мог их чувствовать, но вспомнить не мог ничего. На следующий день Лагорда уехала ранним утром. Я ожидал, что ее не будет весь день, но к обеду она вернулась. Казалось, она была крайне взволнована. «Солидат вернулась и хочет тебя видеть», — сказала она напрямик. Без единого слова объяснения она отвела меня к дому Солидат. Донья Солидат стояла у двери. Она выглядела еще более молодой и сильной, чем когда я ее видел в последний раз. У нее осталось лишь отдаленное сходство с той старой женщиной, которую я знал много лет назад. Лагорда была на грани слез. То напряжение, через которое мы проходили, делало ее состояние вполне понятным для меня. Она ушла, не произнеся ни слова. Донья Солидат сказала, что у нее очень мало времени для разговора со мной, и что она собирается использовать каждую минуту. Она производила странное впечатление отрешенности. В каждом ее слове звучала вежливость. Я сделал жест, чтобы остановить ее и задать вопрос. Самым деликатным образом она прервала меня. Она сказала, что подбирает слова очень тщательно, и что недостаток времени позволит ей сказать лишь то, что существенно. Она секунду пристально смотрела мне в глаза, и эта секунда показалась мне неестественно длинной. Это раздражало меня. Она могла бы и смотреть на меня, и в то же время ответить на какие-нибудь вопросы. Она прервала паузу и заговорила о том, что я воспринял как абсурд. Она сказала, что нападала на меня, поскольку я сам об этом попросил в тот день, когда мы впервые пересекли параллельные линии, и что она может лишь надеяться, что ее атака была эффективной и послужила своей цели. Я хотел закричать, что я никогда не просил ее ни о чем подобном, что ничего не знаю о параллельных линиях, и то, что она говорит, бессмыслица. Она закрыла мне рот ладонью. Я автоматически расслабился. Она выглядела опечаленной. Она сказала, что нет способа, при помощи которого мы могли бы разговаривать, потому что в данный момент мы находимся на двух параллельных линиях, и ни у одного из нас нет энергии пересечь их. Только ее глаза могли сообщить мне о ее настроении. Безо всяких причин я почувствовал себя расслабленным. Что-то во мне смягчилось. Я заметил, что по моим щекам катятся слезы, а затем мной на секунду овладело невероятное ощущение. На короткий момент, но достаточно продолжительный, чтобы пошатнуть основание моего сознания или моей личности, или того, что, как я думал и чувствовал, является мною. В это мгновение я понял, что мы очень близки друг к другу по своим целям и темпераменту. Наши обстоятельства были похожими. Я хотел сказать ей, что это была отчаянная битва, но что она еще не закончена и никогда не закончится. Она прощалась, потому что, будучи безупречным воином, знала, что наши пути никогда не пересекутся. Мы пришли к концу следа. Запоздалая волна чувств общности вырвалась из какого-то темного непостижимого уголка меня самого. Эта вспышка была подобна электрическому разряду внутри моего тела. Я обнял ее, мои губы двигались, говоря что-то, не имеющее для меня никакого смысла. Ее глаза загорелись. Она тоже говорила что-то, чего я не мог понять. Единственное ощущение, бывшее для меня ясным и состоявшее в том, что я пересек параллельные линии, не имело никакого прагматического значения. Внутри меня вырвался наружу какой-то источник, какая-то необъяснимая сила разрывала меня на части. Я не мог дышать, и все покрылось мглой. Я почувствовал, как кто-то касается меня и мягко тормошит. В фокусе появилось лицо Лагорды. Я увидел, что лежу на кровати Донни Солидат, возле меня сидела Лагорда. Мы были вдвоем. «Где она?» — спросил я. «Ушла», — ответила Лагорда. Я хотел все рассказать Лагорде, но она остановила меня и открыла дверь. Все ученики ожидали меня снаружи. Они надели свои лучшие одежды. Лагорда объяснила, что они порвали все остальное, что у них было. Время клонилось к вечеру. Я проспал несколько часов. Не разговаривая, мы пошли к дому Лагорды, где стояла моя машина. Они забились внутрь, словно дети, собирающиеся на воскресную прогулку. Прежде чем сесть в машину, я остановился, глядя на долину. Мое тело медленно поворачивалось, совершая полный круг, как если бы оно имело собственную волю и свои задачи. Я чувствовал, что постигаю сущность этого места. Я хотел удержать ее в себе, ведь я знал совершенно определенно, что никогда больше его не увижу. Другие, должно быть, уже проделали это. Они были свободны от меланхолии, шутили и смеялись друг над другом. Я завел машину, и мы поехали. Когда мы достигли последнего поворота дороги, солнце садилось, и Лагорда закричала, чтобы я остановился. Она выбралась наружу и побежала на небольшой холмик сбоку от дороги. Она забралась на него и бросила прощальный взгляд на свою долину. Она протянула к ней руки и вдыхала ее в себя. Поездка вниз с этих гор была, на удивление, короткой и совершенно лишенной событий. Все хранили спокойствие. Я пытался втянуть Лагорду в разговор, но она наотрез отказалась. Она сказала, что горы, будучи собственниками, хотят завладеть ими, и что если они не сохранят свои энергии, то горы никогда не отпустят их. Как только мы спустились в долину, все стали очень оживленными, особенно Лагорда. Она, казалось, была переполнена энергией. Она даже добровольно поделилась информацией без всяких уговоров с моей стороны. Одним из ее утверждений было то, что Нагваль говорил ей, а Солидат подтвердила, что у нас есть другая сторона. Услышав это, остальные выступили с вопросами и замечаниями. Они были в смущении из-за своих странных воспоминаний о событиях, которые с разумной точки зрения не могли иметь места. Так как некоторые из них впервые встретились со мной лишь несколько месяцев назад, то воспоминания обо мне, уходящие в отдаленное прошлое, были чем-то превосходившим границы их понимания. Тогда я рассказал им о своей встрече с Доньей Соледад. Я описал им свое ощущение, что я очень близко знал ее раньше, и чувство, что я, несомненно, пересек тогда то, что она называла параллельными линиями. В ответ на мое заявление все смутились. Казалось, они слышали этот термин раньше. Но я не был уверен, что все они понимали, что это значит. Для меня это была метафора. Я мог бы поклясться, что и для них это было тем же. Когда мы приехали в Оахаку, они изъявили желание посетить то место, где, по словам Лагорды, исчезли Дон Хуан и Дон Хинаро. Я приехал прямо туда. Они высыпали из машины и, казалось, ориентировались, принюхивались к каким-то признакам. Лагорда указала направление, в котором они ушли. «Ты сделала ужасную ошибку, Лагорда», — сказал Нестор. «Это не восток, это север». Лагорда протестовала и отстаивала свое мнение. Женщины и Паблита поддерживали ее. Бениньо не вступал в разговор и молча смотрел на меня, как если бы я должен был дать ответ, что я и сделал. Я обратился к карте Оахаки, которая была у меня в машине. Направление, указанное Лагордой, было севером. Нестор заметил, что наш отъезд из их города, как он все время чувствовал, ни в коей мере не был преждевременным или насильственным. Время было выбрано правильно. У других такого ощущения не было. Их колебания были вызваны ошибкой Лагорды. Они считали, что Нагваль указал на их родной город, и это означало, что они должны были остаться там. Я с опозданием признал, что в конце концов виноват сам, потому что вовремя не воспользовался картой. Потом я вспомнил, что забыл им рассказать, как один из тех людей, кого я принял в тот момент за Дона Хинара, позвал нас за собой кивком головы. Глаза Лагорды широко раскрылись от искреннего удивления или даже тревоги. Она этого жеста не заметила. Приглашение касалось только меня. «Вот он, перст судьбы!» — воскликнул Нестор. Он повернулся к остальным. Все заговорили одновременно. Он отчаянно жестикулировал, чтобы успокоить их. «Я лишь надеюсь, что вы сделали все как надо, в расчете на то, что никогда не вернетесь», — сказал он, — «потому что мы никогда не возвратимся назад». «Ты говоришь нам правду?» — спросила Лидия со свирепым выражением лица, в то время как остальные выжидающие уставились на меня. Я заверил, что у меня не было причин выдумывать что-либо. И к тому же я совершенно не был уверен, что это были именно Дон Хуан и Дон Хинаро. «Ты очень хитрый», — сказала Лидия. «Ты, быть может, говоришь нам это для того, чтобы мы покорно следовали за тобой». «Подожди минутку», — вмешалась Лагорда. «Этот Нагваль может быть таким хитрым, как ты думаешь, но он никогда не поступит подобным образом». Они заговорили все сразу. Я попытался вмешаться, и мне пришлось сказать, что увиденное мною в любом случае ничего не меняет. Нестор очень вежливо объяснил им, что Хинаро говорил, что когда для них наступит время покинуть долину, он каким-нибудь образом даст им знать об этом кивком головы. Они успокоились, когда я сказал, что если их судьбы предрешены благодаря этому событию, то это касается и моей судьбы. Все мы едем на север. Затем Нестор отвел нас к месту ночевки, постоялому двору, где он обычно останавливался, когда у него бывали дела в городе. Их настроение было приподнятым, пожалуй, даже слишком приподнятым, чтобы я мог чувствовать себя комфортно. Даже Лидия обняла меня, извинившись за свою несносность. Она объяснила, что верила Лагорде и потому не позаботилась о том, чтобы эффективно разорвать свои связи с долиной. Хосефина и Роза вновь и вновь гладили меня по спине. Я хотел поговорить с Лагордой, мне надо было обсудить с ней наши дальнейшие действия. Но в этот вечер никакой возможности остаться с ней наедине так и не представилось. Нестор, Паблита и Бениньо ушли рано утром по каким-то делам. Женщины тоже ушли, за покупками. Лагорда попросила, чтобы я помог ей купить новое платье. Она хотела, чтобы я выбрал для нее платье, которое дало бы ей полную уверенность в себе, необходимую для того, чтобы стать гибким воином. Я подыскал не только такое платье, но и туфли с чулками. Мы с ней пошли прогуляться. Мы кружили по центру города, глазея на индейцев, в их местных одеяниях. Будучи бесформенным воином, она уже совершенно свободно чувствовала себя в своем новом элегантном одеянии. Выглядела она очаровательно. Казалось, она никогда не одевалась иначе. Не она, а я никак не мог привыкнуть к ее новой одежде. Мне было очень трудно сформулировать вопросы, которые прямо-таки рвались из меня. Неожиданно оказалось, что я не имею ни малейшего представления, о чем бы ее спросить. Со всей серьезностью я сказал, что ее новый облик очень сильно воздействует на меня. Она весьма рассудительно ответила, что на меня воздействует не это, а пересечение границ. «Вчера вечером мы пересекли некие границы», — сказала она. «Следат говорила мне, чего ожидать, поэтому я была подготовлена, а ты нет». Она начала медленно и мягко объяснять, что мы пересекли границы привязанности. Она четко выговаривала каждый звук, как если бы говорила с ребенком или иностранцем. Но я не мог сконцентрироваться на ее словах. Мы повернули к нашему жилью. Я нуждался в отдыхе, но закончилось тем, что я опять отправился в город. Лидия, Роза и Хосефина не смогли ничего купить и теперь хотели что-нибудь такое, как и у Лагорды. К полудню я вернулся на постоялый двор, восхищаясь сестричками. Розе было немного трудно идти на высоких каблуках. Мы подшучивали над ее походкой, когда дверь медленно отворилась, и вошел Нестор. Он был одет в сшитый на заказ темно-синий костюм, светло-розовую рубашку и синий галстук. Его волосы были тщательно причесаны и слегка велись, как после специальной химической завивки. Он посмотрел на женщин, а те на него. Вошел Паблита, а следом Бениньо. Оба выглядели сногсшибательно. Их туфли были совершенно новыми, а костюмы сшиты по последней моде. Меня порадовало, как все мгновенно адаптировались к городской одежде. Это очень напоминало Дона Хуана. Я, пожалуй, также был поражен видом трех хинарос в городской одежде, как когда-то был потрясен, увидев Дона Хуана в костюме. Но их новый облик я воспринял сразу. С другой стороны, хотя я и не удивлялся преображению женщин, привыкнуть к их новой внешности я не мог. Я подумал, что Хинарос, видимо, улыбнулась удача магов, раз им удалось купить такие прекрасные костюмы. Услышав мои рассуждения об удаче, они расхохотались. Нестор объяснил, что эти костюмы для них сшил портной еще несколько месяцев назад. Каждый из нас имеет еще по одному костюму. Есть у нас и кожаные чемоданы. Мы знали, что время нашей жизни в горах подходит к концу. Мы готовы к отъезду. Конечно, сначала ты должен сказать нам, куда, а также то, сколько времени мы будем находиться здесь. Он сказал, что у него есть давние деловые счета, которые надо закрыть, и что это потребует определенного времени. Лагорда вышла вперед и заявила, что нынче вечером мы отправляемся так далеко, как позволит сила, следовательно, до конца дня все должны уладить свои дела. Нестор и Паблита медлили у дверей. Они смотрели на меня, ожидая подтверждения. Я подумал, что наименьшее, что я могу, это быть с ними честным. Но Лагорда прервала меня как раз в тот момент, когда я собирался сказать, что сам пребываю в затруднении относительно того, куда нам ехать и что нам надлежит делать. «Мы встретимся на скамейке Нагваля в сумерках», — сказала она. «Оттуда мы и отправимся. Нам следует сделать все, что нужно, или все, что мы хотим до этого времени, зная, что никогда больше в нашей жизни мы сюда не вернемся». После того, как все разошлись, мы с Лагордой остались одни. Резким и неловким движением она села мне на колени. Она была такой легкой, что я мог бы стряхнуть ее тело, едва пошевелив ногами. Ее волосы слабо пахли какими-то духами. Я пошутил, что запах невыносим. Она затряслась от смеха, и вдруг ко мне пришло ощущение воспоминания. Внезапно я как будто держал на коленях другую Лагорду, полную в два раза толще той, которую я знал. Лицо ее было круглым, и я дразнил ее, потешаясь над запахом ее волос. У меня было ощущение, что я забочусь о ней. Действие этого потрясающего воспоминания заставило меня встать. Лагорда грохнулась на пол. Я описал ей то, что вспомнил. Я сказал, что видел ее толстой только один раз, и то так непродолжительно, что не смог бы описать ее черты. И тем не менее, я только что видел ее, когда она была еще толстой. Она никак этого не комментировала, но сняла свою новую одежду и вновь надела старое платье. «Я еще не готова к нему», — сказала она, указывая на свое новое одеяние. «Нам предстоит сделать еще одну вещь, прежде чем мы будем свободны. Согласно инструкциям Нагваля, мы все должны посидеть на выбранном им месте силы». «Где это место?» «Где-то поблизости в горах». Нагваль говорил, что на этом месте есть естественная трещина. Он сказал, что определенные места силы являются дырами в этом мире. Если быть бесформенным, то можно пройти сквозь такую дыру в неизвестное, в иной мир. Тот мир и этот, где мы живем, находятся на двух параллельных линиях. Вполне возможно, что он всех нас в разное время брал в тот мир через эти линии, но мы этого не помним. Илихио находится в том другом мире. Иногда мы достигаем его при помощи сновидения. Хосефина, конечно, самый лучший сновидящий среди нас. Она пересекает эти линии ежедневно, но то, что она сумасшедшая, делает ее безразличной и туповатой. Поэтому Илихио помог мне пересечь эти линии, считая, что я более разумна. Но и я осталась такой же тупой. Илихио хочет, чтобы мы вспомнили свою левую сторону. Соледат говорила мне, что левая сторона – это линия, параллельная той, на которой мы живем сейчас. Поэтому, если он хочет, чтобы мы ее вспомнили, значит, мы уже бывали там. И не в сновидении. Вот почему мы все вспоминаем время от времени какую-то чертовщину. Ее заключения были логичными, учитывая те исходные данные, которыми она располагала. Я знал, о чем она говорит. Эти случайные, необоснованные воспоминания обладали реальностью повседневной жизни. Однако мы не были способны найти для них ни временной последовательности, ни хоть какого-нибудь промежутка в непрерывном течении нашей жизни. Лагорда села, откинувшись на кровать. В ее глазах была усталость. «Но вот вопрос. Как найти это место силы?» — сказала она. «Без этого места нет возможности для нашего путешествия». «А меня заботит, куда вас вести и что там с вами делать?» «Соледат говорила мне, что мы поедем на север до самой границы», — сказал Лагорда. «А некоторые, пожалуй, поедут еще дальше на север. Но ты не будешь все время с нами, у тебя другая судьба». Лагорда на минуту задумалась. Лицо ее исказилось от попытки привести мысли в порядок. «Соледат говорила, что ты возьмешь меня, чтобы я выполнила свое предназначение. Я единственный из всех нас, кто находится на твоем попечении». Должно быть, на моем лице отразилась тревога. Она улыбнулась. «Соледат сказала мне также, что ты закрыт заглушкой», — продолжала она. «Но иногда ты бываешь нагвалем. Все остальное время, по словам Соледат, ты подобен тому сумасшедшему, у которого временами проясняется сознание, а затем он вновь впадает в свое безумие». Донья Соледат нашла очень подходящие слова, чтобы описать меня. Именно те, которые я мог понять. Должно быть, по ее мнению, у меня был проблеск в сознании, когда я знал, что пересек параллельные линии. Однако именно этот момент, по моим собственным стандартам, был самым абсурдным. Мы с Доней Соледат явно находились на разных линиях мышления. «Что еще она тебе говорила?» – спросил я. «Она говорила, что я должна заставить тебя вспомнить. Она совсем выдохлась, пытаясь поднять на поверхность мою память. Именно поэтому она не могла подробнее заняться тобой». Лагорда поднялась. Она была готова к выходу. Мы пошли погулять по городу. Она, казалось, была счастлива. Она ходила, наблюдая за всем, насыщая свои глаза миром. Дон Хуан уже давал мне такую картину, говоря, что воин ждет, что он знает, чего ждет, и пока он ждет, он насыщает свои глаза миром. Для него окончательное выполнение задачи воина было радостью. В тот день в Оахаке Лагорда буквально следовала советам Дона Хуана. В конце дня, на закате солнца, мы пришли и сели на скамью Дона Хуана. Первыми явились Паблито, Бениньо и Хосефина, а через несколько минут к нам присоединились и трое остальных. Паблито уселся между Лидией и Хосефиной, положив им руки на плечи. Они опять переоделись в старую одежду. Лагорда поднялась и начала рассказывать им о месте силы. Нестор стал смеяться над ней, остальные присоединились к нему. «Никогда больше ты не заставишь нас попасть под твое влияние», — сказал Нестор. «Мы свободны от тебя. Прошлой ночью мы пересекли границы». Лагорду это не задело, но остальные рассердились. Я громко сказал, что хочу подробнее узнать о тех границах, которые мы пересекли. Нестор объяснил, что это относится только к ним. Лагорда не согласилась. Казалось, они были готовы сцепиться. Я отвел Нестора в сторону и велел ему рассказать о границах. «Наши чувства создают границы, вокруг чего угодно», — сказал он. «Чем больше мы любим, тем сильнее границы. В данном случае мы любили свой дом. Прежде чем уехать, нам пришлось забрать свои чувства назад. Наши чувства к своему дому доходили до вершин гор на западе нашей долины. Это была граница. Мы переступили эти границы, когда потеряли из виду вершины гор, зная, что никогда не вернемся назад». «Но я тоже знал, что никогда не вернусь сюда», — сказал я. «Ты не любил эти горы так, как мы», — сказал Нестор. «Это еще как сказать», — загадочно бросила Лагорда. «Мы были под ее влиянием», — сказал Паблита, указывая на Лагорду. «Она держала всех нас за шиворот. Теперь я вижу, насколько мы были тупы в отношении ее. Мы можем плакать над пролитым молоком, но больше мы не попадемся». Лидия и Хосефина присоединились к Нестору и Паблита. Бениньо и Роза смотрели так, словно вся эта стычка совсем их не касается. В этот момент у меня опять появился проблеск уверенности и авторитетного поведения. Я поднялся и без всякого сознательного желания заявил, что беру все руководство на себя и освобождаю Лагорду от каких бы то ни было дальнейших обязанностей делать замечания и представлять свои идеи как единственно верное решение. Когда я закончил, то был шокирован собственной смелостью. Все, включая Лагорду, были довольны. Сила, стоявшая за моей вспышкой, первоначально была физическим ощущением раскрывания моих лобных пазух, а затем осознанием того, где именно находится место, о котором говорил Дон Хуан, и которое мы должны посетить, прежде чем станем свободными. Когда открылись мои лобные пазухи, передо мной предстало видение того дома, который так меня заинтриговал. Я сказал им, куда мы должны ехать. Они приняли мои указания без каких-либо замечаний. Мы расплатились с хозяином постоялого двора и отправились поужинать. Затем, примерно до 11 часов вечера, мы гуляли вокруг площади по прилегающим улочкам. Я подогнал машину, мы шумно уселись и поехали. Лагорда бодрствовала, чтобы составить мне компанию. Остальные спали. Затем Нестор вел машину, а мы с Лагордой спали.